Глава 12. Я всегда ищу смысл в абсолютно бессмысленных вещах. Меня это успокаивает. Поднявшись на чердак, я призадумалась. А где и что тут искать? Вот молодец дедуля Канолио. Иди, говорит, туда не знаю куда, и найди то фиг знает что. Еще немного почертыхавшись и повозмущавшись нелогичностью поступков прежнего хозяина, я принялась размышлять. Итак, налево от лестницы у нас имеется жилая комната, в которой живу я. По правую руку разместилась пара кладовок с каким-то хламом, куда особо никто не заглядывает. Стало быть, искать нужно в них. В жилом помещении прятать что-то ценное опасно. Кто-нибудь да обнаружит. Или жильцы, или горничные. Хотя... В горничных у нас ходят милые Лаяна и Риаса. Дамочки с мутной личной историей и подозрительными жизненными целями. Они, если и найдут что-то, оставленное прежним владельцем, себе не присвоят. Наверное, не присвоят, раз они так связаны с этой таверной. Значит, и в моем жилище может иметься тайник. Или что там прежний владелец мне оставил? И все-таки начать я решила с кладовок. Открыла ту дверь, что была ближе к лестнице. И с визгом захлопнула. Из темноты помещения на меня попыталась выпрыгнуть какая-то громоздкая тренога. Сочтя это предупреждением в стиле «не влезай, убьет», я потянула на себя вторую дверь. Дверь и не подумала поддаться. Странно. 2 дня назад я заглядывала в обе кладовки. Все прекрасно открывалось, и ничего на меня оттуда не выпрыгивало. Еще раз потянула дверь на себя. Потом толкнула внутрь. Вдруг я забыла, что дверь открывается в другую сторону. Тоже безрезультатно. Тогда я взялась за железную скобу 2 руками. Уперлась ногой в косяк, поднатужилась и... «Помочь тянуть, Василиночка?» Прозвучало за спиной вкрадчиво и так неожиданно, что я подпрыгнула. «Крекс?» — сказала ручка, отделяясь от двери. «Млекс?» Некультурно отозвалась я и полетела спиной вперед, все так же крепко сжимая в руках дверную скобу. Впечаталась лопатками в твердую мужскую грудь, подивившись, какой она оказалась мускулистой на ощупь. А ведь внешний Седрик совсем не тянул на бодибилдера. «Что ты тут пугаешь меня, наглый оборотень?» — проворчала возмущенно, стараясь не замечать, как приятно мужские руки обняли меня. «Это твои работники меня сюда послали. Иди, — говорят, — помоги хозяйке». Объяснил Седрик и зачем-то зарылся носом мне в волосы. А когда я попыталась отодвинуться, крепче обнял и со смешком предложил. «Может, еще постоим, пообнимаемся, Василиночка? Мне понравилось». «А мне нет», — соврала я и решительно выпуталась из мужских объятий. «Так в чем требуется моя помощь?» — деловито осведомился Седрик, забирая у меня оторванную дверную ручку. Оглядел торчащие из нее гвозди. «Нужно что-то еще сломать? Это я легко». «Послушай», — произнесла я неуверенно, рассматривая его некрасивое, но странно привлекательное длинноносое лицо с темными насмешливыми глазами. «Неужели он тоже злодей? Как же не хочется в это верить?» «Слушай, моя прелесть», скинула на меня взгляд. «Я тебе не доверяю, Седрик. Боюсь тебя. Подозреваю в самом нехорошем». Начала я перечислять свои страхи, тревожно всматриваясь в его лицо. «Всего-то». Одна черная, красивой формы бровь приподнялась. Насмешливо сверкнули темные глаза. «Разве этого мало?» Лицо мужчины вдруг изменило выражение. Стало серьезным, даже мрачным. «Василина, да. Мне нужен твой артефакт. Ты же слышал мой рассказ. Но убивать тебя или как-то вредить я не буду никогда в жизни. И не потому, что в этом случае артефакт не даст мне в руки. Просто... тебе я не могу навредить. Ты не веришь мне, но это так», — произнес он и растянул губы в кривой ухмылке. «Почему не можешь?» — переспросил я, рассматривая его глаза. В них снова горело то оранжевое пламя, что я уже видела, когда он защищал меня от старосты Пуруша и Харька. «Почему, Седрик?» «Это не важно», — ответил он. Поднял руку и медленно провел кончиками пальцев по моей щеке, от уголка губ к виску, вызвав этим простым жестом целую бурю странных и противоречивых эмоций. Удовольствие, тепло и трепет в груди, расслабление, еще странную нежность и желание шагнуть ближе и прижаться к мужской груди. Тем более она такая крепкая и мускулистая. «Просто поверь», — попросил он и вдруг сам шагнул ко мне. Одной рукой обнял мой затылок, другой — талию. Потянул к себе и прижался к моим губам поцелуем. Ах, только успела я выдохнуть и обмякла в мужских объятиях. Седрик настойчиво целовал меня, ласкал мои губы, поглаживал их, мягко прикусывал. Вторгся в мой рот языком и, не встречая сопротивления, переплел его с моим. Погладил его и дразнящим движением прошелся по небу, заставив меня глухо застонать. «Я не должна», — мелькнула мысль, и тут же пропала. Растаяла под напором настойчивых губ, растворилась в участившемся дыхании, унеслась в вихре ощущений, восхитительных и одуряюще сладких. Мужские губы прижались к шее, пошли цепочка поцелуев вниз, приласкали плечо там, где решительные пальцы отодвинули ткань платья. Зубами Седрик мягко прихватил кожу, заставив меня вздрогнуть и застонать почти в голос. Под его ласковыми руками по телу пошел жар. Волной прокатился по позвоночнику и растекся по плечам и рукам. Перед глазами у меня поплыло. Сердце забилось в бешеном ритме. Все сплелось в незнакомое, оглушающе прекрасное чувство, от которого я начала терять связь с реальностью. Заскользила ладонями по мужской груди, и пальцы сами начали расстегивать пуговицы на его рубашке. «Василина». Седрик глухо застонал и замер. Выпрямился, крепко прижал меня к себе, одной рукой обняв спину, другой – затылок. Зарылся лицом в мои волосы и, обжигая кожу дыханием, прохрипел: «Мы должны остановиться». «Почему?» «Не сейчас и не здесь», — выдохнул он и крепче обнял меня. Мужская грудь под моей щекой сотрясалась от ударов бьющегося в бешеном ритме сердца. «Не сейчас», — ответила я, вцепившись в его рубаху и все еще плавая в розовых облаках. «Что ты хотела найти в этой кладовой, Василина?» — спросил Седрик. Мы так и стояли, обнявшись. Я слушала, как медленно, неохотно успокаивается грохот его сердца. И с трудом возвращала собственное соображение на место. Хотя ужасно не хотелось этого делать. Можно я еще немного побуду слабой и желанной женщиной? «Не знаю, что хотела», — ответила я, неохотно отстраняясь от такой надежной мужской груди. Прежний владелец написал мне письмо, в котором посоветовал заглянуть на чердак. Возможно, тут есть объяснение или подсказка, почему я очутилась здесь, в этом мире. И в этой таверне, где все называют меня хозяйкой и словно чего-то ждут, подвигов каких-то. Заглянув в его темные внимательные глаза, пожаловалась: «Я ничего не понимаю в происходящем, Седрик, и мне страшно». «Честно говоря, я тоже пока мало что разобрал. Кроме одного, Василина, ты и правда должна совершить какой-то подвиг. И если не сделаешь этого, мир просто погибнет. Ну и мы с тобой вместе с ним, конечно». Губы Седрика растянулись в ухмылке. «Как ты смотришь на то, чтобы умереть в один день в объятиях друг друга?» «Да ты бываешь когда-нибудь серьезным?» — возмутилась я. «Конечно. Вот я, например, совершенно серьезно говорю, что последний выдох в обнимку с тобой будет прекрасным финалом для моей непутевой жизни». Мужчина подхватил меня под бока, приподнял и ласково поцеловал в кончик носа. Поставил обратно на пол и уже серьезным тоном продолжил: «Ну, тогда давай искать, что там тебя оставил старикан Канолио. Мне кажется, он был тот еще хитрец. И если что-то спрятал, то мы найдем это в самом неожиданном месте». Седрик оказался прав на все 100%. То, что оставил для меня прежний хозяин, нашлось в очень неожиданном месте. И нам даже переворачивать весь чердак не пришлось. Ура! Просто Седрик, с присущей ему деликатностью, вломился в мою комнату, а я кинулась его выгонять. У меня не прибрано, между прочим, гостей не ждала. В общем, я его пыталась выставить за дверь, а он упирался. Заявлял, что уютнее комнаты в жизни не видел. И делал дурацкие предложения о совместном со мной проживании. А пока я выгоняла наглого оборотня, мой взгляд почему-то все время падал на картину на стене. Ту самую, с сюрреалистичным пейзажем и черным вороном. В какой-то момент я замахнулась на Седрика, оторванной от двери кладовой ручкой. И глаз ворона неожиданно полыхнул красным. Не просто красным, а кровавым и зловещим. Вспыхнул и погас. А я замерла с открытым ртом и застывшей на языке фразой. «Василиночка, птичка моя, значит, ты согласна, что теперь мне следует жить в твоей комнате?» Отреагировал Седрик на мое молчание. «А, да, наверное, нет», промычала я рассеянно. Подняла дверную ручку вверх, и глаз ворона снова вспыхнул. Опустила, погас. Подняла, загорелся. Опустила, потух. «Смотри, Седрик!» Взвизгнула я и замахала ручкой, словно регулировщик на оживленном перекрестке своей полосатой палочкой. «Смотри, глаз ворона реагирует на движение руки». «Не руки, Василечек, а ручки», задумчиво ответил Седрик, понаблюдав за моими телодвижениями. Забрал у меня дверную скобу и начал вертеть ее, изучая. Я понаблюдала за ним, а потом завопила. «Это ключ! Ключ от сейфа!» И подпрыгнула от восторга. «Ну какая же я догадливая, оказывается!» Показала на торчащие из ручки гвозди два тонких, а третий толстый и солидный. «Седрик, это ключ! А теперь посмотри на картину. Там замочная скважина!» «Ты хочешь сказать...» «Да, эти три пятна на картине идеально совпадают с расположением и размером гвоздей на ручке». «Да моя ты умничка!» Седрик притянул меня к себе и быстро чмокнул в кончик носа. Подошел к картине, всмотрелся в ее поверхность, затем прицелился и приложил острие гвоздей к самым крупным черным точкам, расположенным треугольником. «Ну-ка попробуем открыть». «Сим-сим, откройся». Пробормотала я и скрестила на удачу пальца. Седрик надавил, и гвозди мягко вошли в полотно. Послышалось тихое шипение, словно в батареях отопления спустили воздух. И изображение ворона пошло рябью. Стало расплываться и медленно таять, открывая нашим взглядом небольшую нишу в стене. В ней лежала одна единственная вещь – тонкая тетрадь в потертом кожаном переплете. Чувствуя, как подрагивает от волнения пальцы, я протянула к ней руку. «Подожди», — остановил меня Седрик. «Это может быть и ловушка». Взял с умывального столика забытую там ленточку для волос и осторожно опустил ее на тетрадь. Секунду ничего не происходило. А потом раздался резкий хлопок, и нежную розовую полоску ткани просто разорвало на молекулы. «Ой, заминировано!» Шарахнулась я от ниши. «Что теперь делать?» «Подумать», — коротко ответил Седрик, ловя меня за талию, не давая далеко убежать. «Подумать и использовать артефакт. Думаю, без него эта вещь не дастся в руки». «Ну, не знаю», — протянула я, неуверенная, что хочу показывать свой кулончик. Где-то глубоко в моей душе так и продолжали копошиться сомнения в лояльности оборотня. Паранойя никак не отпускала. Что поделаешь? Седрик, понимающий, но немного грустно усмехнулся и продолжил. «Оставлю тебя одну, Василина, а ты просто положи артефакт на тетрадь и посмотри, что будет». Повернулся и вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Похоже, я его обидела. Повздыхав и мысленно обругав себя за гнусные подозрения и черные мысли, я сняла с шеи кулон. Держа за самый кончик цепочки, протянула руку и быстро бросила украшение на тетрадь. Зажмурилась, ожидая нового взрыва. И... ничего не случилось. Подождав до верности секунд 40, я открыла глаза и удивленно присвистнула. Вместо потертой тонкой тетрадки в нише лежала солидная, в дорогом переплете книга. В центре обложки, глубоко вдавленный в кожу, переливался зеленым пламенем мой кулон. Мысленно благодаря Седрика за помощь, заодно извиняясь перед ним, я взяла книгу. Села на кровать, положила тяжеленный талмуд на колени и открыла. «Если ты сейчас читаешь эти строки, значит, страж найден. Действуй с ним сообща, и не бойся искать в себе то, что кажется потерянным. Истинная сила кроется в том, что ты уже знаешь, но не осознаешь. Верь в своих друзей, и они помогут тебе». Было написано на первой странице.